Да. Он понял, что я начинаю о чем-то догадываться, и мне пришлось уходить с боем, одновременно биться с высшими вампирами и творить заклинания трудновато. А потому портал, который я пытался открыть в шестой отдел, получился криво. Так криво, что пробился не в шестой отдел, а в этот мир. Причем пробился без малейшего магического всполоха, и контора его не засекла. Думаю, мой бывший шеф потом долго голову ломал, пытаясь понять, как мне это удалось. А я, если говорить честно, и сам этого до сих пор не знаю. Представляете, что будет, если эту технику взять на вооружение? Спокойно за спиной конторы прыгай туда-обратно и твори, что хочешь. Предполагаю, они решили, что я тут погиб, переместившись без защиты в дневное время. Но меня нашел Кистень. Дальше вы все знаете. Когда эманации, предшествующие вызову отсюда, пошли, они сообразили, в чем дело, и поспешили выставить меня предателем, прорвавшимся в этот мир, чтобы приготовить вызов высших из клана непримиримых. Вы клюнули, ловушка захлопнулась. Мой бывший шеф не учел еще одного. Я здесь оказался не с пустыми руками. Сферу карающего света я в последние дни всегда носил с собой. Еще раз извините. Голос эльфа был полон раскаяния. Не стоит извиняться. Вы были в своем праве. Так вы говорите, что что-то поняли? Деликатно кашлянул Стас, возвращая беседу в нужное русло. «Да, подозреваю, что в случае этого мальчика эльфийский боевой эликсир сработал как нейтрализатор вампирьей крови. Надо взять это на заметку». «Я рад за него», — облегченно выдохнул Эльгард. «Подождите радоваться», — буркнул Стас. «Надо дождаться более подробного анализа. Кто присмотрит за мальчиком?» «Я», — тут же откликнулась Дарья. «Ты сама ранена». «Да разве это рано, Стас? Царапина. Все уже затянулось». «Ладно». В зале заскрипел диван. Похоже, незваные гости начали собираться во свояси. Кто-то осторожно заглянул в спальню. Валентин закрыл глаза и притворился, что спит. «Странно. А ведь у него как раз ни одной царапины», — прошептал Стас. «Нормальная реакция», — успокоил начальника Дарьи Эльгард. «Вампирья вытяжка и эльфийская дурь. Ты бы видел, в каком темпе он со мной рубился. Удивительно, что ни одной связки не порвал ни на руках, ни на ногах. Некрон, пошли в машину. Пока не расцвело, тебе это вредно. Уже нет. Не забывайте, я теперь высший. Все равно пора в контору. Устало вздохнул Стас. После этого повоища на вилле Кистеня все менты Рамадановска на уши встанут. А начальство с утра наверняка потребует отчет. У нас одинаковые проблемы. Мне тоже придется отчитываться перед руководством, — вздохнул эльф. Ох, чую, огребу я по полной программе за самонадеянность. В одиночку на дело пошел, без прикрытия. Надо продумать, как отбрехиваться буду. Поехали. Одну минуточку, господа. Мне бы хотелось помочь мальчику быстрее прийти в себя. Мягко сказал вампир. «После такого перенапряжения моему кровному брату не стоит тратить силы на подслушивание наших разговоров». «Что?» — воскликнул Стас. «Пусть это спится». Холодная рука легла на лоб юноши, и он мгновенно провалился в глубокий сон. Трель телефонного звонка заставила Валентина подпрыгнуть. С просонок, нашаривая трубку, он чуть не свалил с тумбочки телефонный аппарат. Рядом в кресле зашевелилась Дарья, которая спала в нем, свернувшись с калачиком. — Да, слушаю. — Херувим? Юноша сразу узнал голос Стаса. — Извините, я Валентин Святых и к ангельским чинам отношения не имею. — Молодец, начитан. Но запомни, это ты на гражданке, Валентин Святых. Для конторы ты отныне Херувим. Хотели Святым Валентином назвать, но решили не играть на чувствах верующих. У нас и такие в конторе есть. Будь добр, передай трубочку майору. Она ее у меня уже отнимает. Дарья вырвала трубку из рук юноши. Чтобы не напрягать слух, Валентин нажал кнопку громкой связи. «Дашка, забирай стажера и срочно в контору. Машина у подъезда». «Стас, ты молодчина!» «Я тут ни при чем. У него появился очень солидный заступник. С высшим вампиром особо не поспоришь. Так что благодари его, кровного брата Некрона, и эльфийскую дурь. Анализы показали, что мальчик чист. Все, жду».